когда усомнишься в истине какого-нибудь лица или события, описываемого в Священном Писании, тогда вспомни, что все Священное Писание богодухновенно есть, как говорит апостол, значит, истинно, и в нем нет вымышленных лиц, басней и сказок, хотя есть притчи, а не собственное сказание, где всякий видит, что идет речь приточная. Все Слово Божие есть единая истина, целостная, нераздельная. И если ты признаешь за ложь одно какое-нибудь сказание, изречение, слово, ты погрешишь против истины всего Священного Писания, а первоначальная истина его есть сам Бог. «Аз есмь истина, — говорит Господь, — слово Твое истина есть, — говорит Иисус Христос Богу Отцу». Итак, все Священное Писание почитай истинною. Как о чем говорится, так то и было или бывает.